Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Терентий Травник. Любовь. Когда поймете, впереди стена. Когда нахлынут слезы ниоткуда, ищите ту, что просто влюблена, и, может, вспомните вы, что такое чудо. Когда на форте полетит струна и рухнет полка с недоделок грудой, найдите ту, что просто влюблена, и созерцайте, созерцайте чудо. Когда поймете, что кругом весна, когда дойдет и впрямь весна повсюду, найдите ту, что просто влюблена, и наслаждайтесь, наслаждайтесь чудом. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.